про богатство и славу. Богатый? Это определение не свойственно людям моего поколения. Какие бриллианты, боже мой! Внуки мои два бриллианта. И дочь бриллиант. Украшениями я никогда не интересовался. Даже кольцо обручальное золотое потерял. И с тех пор не ношу и не очень беспокоюсь. Когда мы работали в кино, у каждого была ставка, о деньгах не думали. Богатым я никогда себя не ощущал и не жалею об этом. Мне жаль тех людей, у которых полные карманы денег, я им не завидую. Им жить труднее, чем мне. У меня есть пенсия, все нормально. Было время, не скрою, когда приходилось сдавать макулатуру и стеклотару. Я это делал тогда, чтобы на эти деньги купить что-то для маленькой дочки. Было время после развода, когда мне негде было ночевать, и я жил у друга. Денег не было, большой зарплаты тоже, и занять было не у кого. Но занять как-то все же пришлось у самого себя. Когда я снимался в картине «Две жизни», мне предложили купить машину. Поставили в очередь на «Москвич» 407 модели. А Пырев мне сказал: «Внеси деньги и покупай». Я думаю, что делать? Я в списке, а денег-то нет. Пошел к замечательному нашему директору студии имени Горького, Григорию Ивановичу Бритикову, обрисовал ситуацию и спросил: «Может быть, за всю мою работу в двух жизнях получить все деньги сразу, купить машину, а потом сниматься бесплатно?» Он поверил мне, разрешил. Вот так я впервые купил машину. А того друга, у которого я ночевал, уже нет. Много ушло друзей. Смотришь на телефон и думаешь: чего же ты молчишь? И мне позвонить некому. Нету их, тех людей, на которых я мог бы опереться в этой жизни.